30 сентября. В то же время. Сигнал о взятии заложников поступил на пульт диспетчера группы в 11.05, а уже спустя 15 минут гром в полном составе мчался в сторону Исаакиевского собора, распугивая пешеходов воем сирен. Полковник любил такие минуты. Оружие в руках, парни замерли на скамьях. Его отряд делал дело. Люди могут быть уверены, он начеку. Парни натянут маски на лица, возьмутся за оружие и восстановят порядок. Что бы ни случилось, быстро и надежно. Машина затормозила резко. Стуча подошвами, бойцы посыпались наружу. Полковник негромко скомандовал «Построиться!» и поискал глазами встречающих. Встречающими были несколько типов в милицейской форме. «Полковник, мы вас ждем!» «Нас ждать не надо, мы на месте! Что там?» Тип в милицейской форме обильно потел, вытирал толстую шею носовым платком и по третьему разу описывал, что именно происходит. «Японский премьер? Ничего себе! Они что-нибудь требуют?» «Да, передали меморандум. Деньги, самолет, наркотики». «Эфир на телевидении». «Чего? Эфир на телевидении? Психи ебаные!» Милиционер с тоской заглядывал ему в глаза. «Что теперь? О чем вы? Что будем делать?» «Вы отдыхать! Руководство операции переходит ко мне. Пожарных вызвали?» «Да, пожарных, скорую. Все едут. Собор оцеплен, народ с площади убираем». «Вы свободны, лейтенант, ко мне!» «Просто так светошумовую гранату на колоннаду не закинешь». Тип в милицейской форме, о существовании которого полковник давно забыл, был еще здесь. «Простите, полковник, это не все. Что еще? С вами хотят поговорить, понимаете?» «Кто?» Тип наклонился и на ухо сказал полковнику «Кто?» «Откуда, откуда?» «Точно вам говорю, прежде чем начинать, вы бы с ними поговорили». На огражденную решетками и тройным кордоном площадь начали прибывать пожарные машины. Милиционеры не пускали их ближе первого кордона. Пожарные, перекрикивая шум моторов, надрываясь, орали. Вместе с милицейским начальником полковник побродил между большими рычащими машинами. У «Волги» были государственные номера. Сам полковник давно пересел на служебный СААП. «Волга»? Смешно, почему «Волга»? Перед машиной стоял охранник в зеркальных очках и пиджаке. Он открыл дверцу. «Садитесь внутрь! Быстро!» От этого тона полковник вскинул голову, будто кто-то высморкался в его мундир, будто он увидел, как лезут в постель к его жене, потом он снова опустил голову и все-таки сел в машину. Тип в милицейской форме остался ждать снаружи. Сквозь незакрытую дверцу «Волги» до него долетели обрывки разговора. «Так точно! Да, товарищ майор! Все понял! Вы все поняли! Так точно! Особое внимание обратите на тех, кого я вам описал!» А потом тот, кого называли майором, добавил фразу, которую должен был услышать, наверное, только полковник, но которую милиционер услышал тоже. «Ни один из них с колоннады уйти не должен. Вообще ни один». «Чё это?» «Это рация. Моя рация. Густав». «Зачем тебе рация, Густав? С кем ты разговариваешь?» «Сядь, убери руку от детонатора, я все объясню». «Конкретно тебе ничто не угрожает, слышишь?» «Густав, ты что затеял?» «Можешь больше не называть меня Густавом, можешь называть меня по званию, просто капитан». И он назвал организацию, в которой работает. А Даниил-то думал, кого Густав ему напоминает. «Антитеррористической деятельностью у нас в стране занимается несколько независимых друг от друга структур. У кого-то из них в движении есть свой человек». «Подняться на колоннаду, прострелить живот охраннику, взять в заложники премьера могучей Азиатской империи и узнать, что рядом с тобой стоит офицер спецслужбы». Гребень затравленно озирался, переводил взгляд с Густава на Артема, а с него на Даниила. «Успокойся и выслушай, я все объясню». «Че ты объяснишь? Все, сядь!» «Что здесь можно объяснить? Опусти ствол! Или я тебя пристрелю?» Внизу суетились люди и выли сирены машин с государственными номерами. А они стояли вокруг распластанного на металлическом полу японца и смотрели друг на друга. Пальцы впивались в курки, но никто не торопился выстрелить первым. Никто никуда не спешил. Потом Гребень убрал дуло автомата от лица японца и сделал шаг в сторону. «Хорошо, можешь сказать, что ты хотел, я слушаю». У Густава появилась немного смущенная улыбка, будто он пукнул при дамах, но ведь он не специально, с кем не бывает. «Да, он работал на контору. А что здесь такого? Поверьте, парни, так было лучше для вас. Вы хотели сыграть и выиграть. Вы сыграли и выиграли. Ты думаешь, почему мы смогли его взять? Ты думаешь, иностранного премьера можно вот так взять в заложники? Открой глаза, нас прикрывали. Нас всю дорогу прикрывали, нас и дальше будут прикрывать. Можете считать, что отныне вы на государственной службе, вам, парни, ничто не угрожает. Как ты мог? Я хоть раз тебя обманывал? Ты врал нам с самого начала, я просто не говорил всей правды, а теперь сказал. Я не подставлял вас раньше, не подставлю и теперь. Все идет по плану. А как же решение бюро? Какого бюро? А как же решение? Наша информационная акция? Не было никакого решения. Не было бюро. Не было решения. Ты с самого начала знал, что никакой акции не будет. Что подумают люди из бюро? Бюро – это я. Всех этих деятелей повязали почти год назад. Уже очень давно все прямое действие – это я. Просто вы об этом не знали. Сука! Я? Нет, я! Из-за тебя мы здесь! Нас сейчас мочить начнут! Не начнут! Я специально пошел сюда вместе с вами. Операция прошла удачно. Ты попадаешь под программу защиты лиц, сотрудничающих с конторой. Ты получишь деньги и документы на другое имя. Сможешь уехать из страны. Он повернулся к Артему с Данилом. Вы тоже получите все, что причитается. Ты, Данила, можешь забрать свои деньги, о которых договаривался со своим майором. Деньги приготовлены, ждут тебя внизу. А тебе, Артем, я хочу предложить работать со мной в паре. Я к тебе присмотрелся и понял, ты сможешь. Густав говорил медленно, как гвозди вбивая им в голову каждое слово. Они стояли и молчали. «А как же? Что?» «Я не понимаю. Если ты работаешь на них, если ты с самого начала работал на них, зачем ты тогда нас сюда приволок? Честно?» «Да, честно». «Понимаешь, Артемка, наша с тобой контора получает деньги из международных фондов. Большие деньги. Эти деньги перечисляют, чтобы мы развивали программу по борьбе с терроризмом. Последнее время финансирование свернули. Акция была необходима. Со временем я объясню подробней. Ведь теперь мы работаем вместе, да?» «Все-таки ты сука. Ты думаешь, я один сука? Между прочим, писатель тоже наш человек. С самого начала был наш». «Писатель, это правда?» Парни как механизмы повернули голову. У Артема был охрипший голос. «Ну ладно он, но ведь мы с тобой...» Еще у него были огромные глаза. Данил попробовал ответить, ничего путевого из этого не вышло. «Все, кладем оружие и спускаемся. По одному. То, что я сказал, остается в силе. Если не соглашаетесь, вы трупы. Если соглашаетесь, можете считать, что сегодня самый удачный день в вашей жизни». Моросящий дождь все стучал и стучал по жестяному козырьку. Гребень снял руки с приклада автомата, опустил руки. Данилу показалось, что он сейчас заплачет. «Нет, это неправда». «Что неправда? Все неправда. Я никогда не работал на спецслужбу. Он врет». «Хватит, Данила, все кончено. Зачем тебе эти понты?» Артем с Гребнем смотрели только на него. Так смотрят на доктора родственники онкологических больных. «Не слушайте его. Не знаю, что он себе навоображал, но это вранье. Понятия не имею, что он имеет в виду. И вообще, парни, нас тут трое, а он один. Может, пристрелим умника?» «Данила, ты сумасшедший?» Данил вытащил из кармана сигареты, прикурил и убрал пачку обратно. «Не знаю, может быть. Наверное, я сумасшедший. Но я не сука. По крайней мере, не такая сука, как ты. Отсюда, по собственной воле, я не уйду. Мы поднялись делать дело? Давайте делать дело». Все смотрели на него. Данил курил и, усмехаясь, разглядывал их лица. У сигареты был отличный вкус. «Ты серьезно? Не уйдешь?» «Не уйду». «А я-то подумал...» «Ты что, не знаешь меня?» «Знаю, просто когда говорят такие вещи, сам понимаешь». Артем широко улыбнулся. «Дай как бы писатель сигарету, что ли. Свои кури, у меня мало». «Вот и хорошо, что мало, здоровее будешь». Он вытащил из пачки Данила сигарету, прикурил и кивнул в сторону заложников. «Что будем делать с ними?» «Как я понимаю, эфир на телевидении нам не дадут. Или дадут, а, Густав? Я думаю, ребят можно отпустить. Нам тут и без них вроде не скучно». Гребень подошел к лежащим заложникам. «Всех? Всех!» «Может, да брось ты! Нам бы между собой разобраться!» Гребень велел им встать и построиться. Одежда у стоящих людей была мокрая, слипшаяся, перепачканная ржавчиной. По лицам, прокладывая дорожки в грязи, текли капли дождя или слезы. «С вами все, можете идти!» Сперва нерешительно, а потом почти в припрыжку заложники двинулись к выходу. Старичок-скандинав поддерживал свою старушку под локоть. Упитанные мужчины из сопровождения японцев сжимали головы в почти белые воротники рубашек. Лежать оставались только японец и давящаяся слезами девушка-переводчица. Артем наклонился к ним и помахал рукой в сторону выхода. «Алло, милые, идите отсюда!» Девушка перевела, премьер поднял серое лицо, потом поднялся на ноги. Артем махал руками у него перед носом. «Не русский, не понимаешь, по губам читай, пошел нахер!» Даниил докурил, бросил сигарету вниз и огляделся. Странное дело, дождь все еще лил, ветер все еще завывал, город был все еще серым, больше его это не трогало. «Хорошо-то как! Ага! Как бы неплохо начать отсюда выбираться!» «Да, неплохо!» Они разом посмотрели на Густава. Артем, не поднимаясь с корточек, сказал: «Знаете, парни, вы идите, а я его задержу». «Ты меня задержишь?» «Да, я тебя задержу! Идите, парни, и если получится, убейте внизу несколько ублюдков вроде этого». «Не катит. Уходить так как бы всем вместе. Сначала этого вниз сбросим, а потом пойдем». «Вы это серьезно?» «Вполне. Не хотите сдаться на моих условиях?» «Засунь свои условия себе как бы в задницу. Артем, ты тоже не хочешь сдаться?» «Нет». «Данила, да пошел ты». Густав не спеша вытащил пистолет из-за пояса. «Мне казалось, что из вас может выйти толк. Я ошибся. Прощайте». «Готовы?» «Так точно. Как они стоят, запомнили?» «Так точно». Снайперы были рассажены вдоль бортов. Старший группы поерзал, поудобнее усаживаясь на полу, и сквозь прорези в маске поглядел в лицо полковнику. Полковник, пригибаясь, чтобы не задеть макушкой железный потолок, прошел в кабину, сел в кресло рядом с пилотом и нацепил наушники с микрофоном. «Первый, слышишь меня?» «Слышу хорошо, товарищ полковник. Прием!» «Ориентируйся на первые выстрелы. Как только снайперы стартуют, оба взвода должны рвать наверх, как русские борзые. Понял меня?» Он махнул пилоту рукой. «Взлетаем!» Парни в камуфляже аккуратно сняли борт с машины. Лопасти крошечного вертолета задрожали, будто планировали прямо сейчас забиться в истерике. Земля наклонилась, прицелилась дать полковнику по лбу. Он понял, что вертолет оторвался от земли. Такие шестиместные машины, пилот, командир группы и по два снайпера с каждого борта, он пробовал использовать еще там, в Анголе. Сколько же лет назад это было? Если противник засел, скажем, в ущелье, где-нибудь на высоте, если он считает, что застрахован от сюрпризов, то и пусть себе считает. Грузишь вертолет в фургон. Кто догадается, что вертолет можно провести в машине, и подъезжаешь к объекту как можно ближе. Взлетает вертолет почти беззвучно. Когда противник увидит, как на него выныривает вся в прожекторах морда вертолета, одновременно врубаются все сирены, и тут же с земли его начинает поддерживать артиллерия. В лучшем случае у него хватит времени помолиться. Какой-нибудь очень короткой молитвой. «Отсчет высоты пошел! До контактного уровня осталось 12 метров. 10, 7, 4...» Оборачиваясь к замершим снайперам, полковник повторил: «4! Мы начинаем!» Справиться не то что с тремя, а даже с 33 такими, как эти, для Густава было просто, будто потушить окурок о спящую кошку. Перед началом операции руководство его конторы просчитало все до деталей. Он был уверен, что сюрпризов не будет. И все-таки он проиграл. Уехать из страны, жить в лучших отелях мира, делать секс с влажногубыми мулатками. Занимайся чем хочешь, у тебя столько денег, что ты можешь позволить себе все. Они должны были согласиться, поверить ему, сложить оружие, сдаться, подставить затылки. Тогда он аккуратно одного за другим перестрелял бы их, как собак. Но они не согласились. А когда японец скрылся в дверном проеме и Густав мог начинать, было уже поздно. Из-под колоннады, ревя сиренами и слепя прожекторами, выплыл вертолет. В эту секунду растерялись все, но Артем пришел в себя даже быстрее, чем Густав. Даниил успел заметить, как, изогнувшись дугой, мелькнуло в опасной близости от края его большое и грузное тело. Они рухнули на пол и замерли. Артем обеими руками сжимал провода детонатора. «Бегите, я взрываю!» Одновременно с его криком Даниил услышал, как о камень плющится пули снайперов. Краем глаза Даниил видел, как, переползая через окончательно замершего охранника, к нему карабкается гребень. У него было безумное лицо. Снаружи бешено ревели сирены. Густав орал: «Артем, они убьют нас всех! Я знаю этих людей! Подними руки и отойди от детонатора! Они убьют всех нас!» Гребень был уже близко. Он, словно большое насекомое, перебирал руками и ногами и двигался к выходу. Даниил приподнялся на локте, кинул взгляд в сторону вертолета и тут же нырнул обратно. «Бегите, парни, я взрываю!» «А ты?» – успел крикнуть Даниил, но ответить Артем не успел. На стенку брызнуло черным, перед глазами танцевали угольки, а вокруг не происходило больше ничего особенного. Не надо было никуда спешить, можно было посмотреть в глаза Артему и увидеть, что ему больно, но пока он держится. Фак, умирать-то как неохота. Вертолет все ревел, он почти нависал над ними, тень от него почти накрывала ползущего в сторону выхода гребня. «Бегите, блять, я взрываю!» Приняв решение не умом, какой уж там ум, а тем, что ниже диафрагмы, Даниил рванул с места и, пригибаясь как можно ниже, побежал. Каждый шаг словно новая строчка на экране зависающего компьютера. Даниил просто считал шаги, боялся оглянуться, чтобы посмотреть, как там сзади. Он бежал, а за краем колоннады ревущий и страшный висел вертолет. Даже пригнувшись, он ощущал на себе сосредоточенные взгляды снайперов. Он уже видел выход с колоннады, но чувствовал, что добежать до него не успеет. И когда до двери оставалось несколько метров, он не выдержал и прыгнул, а взрыва все не было. И повисшая ватная тишина, куда только делись сирены, давила на уши. А пульс бился в ушах, сотрясая колонны и давно, наверное, взбудоражив весь город. Но когда у него за спиной наконец рвануло, он уже летел, раскинутыми руками чувствуя холодный осенний воздух. И только потом на другой от него стороне планеты на волю вырвался ослепительный свет. И все сделалось пусто и безвидно, и продолжалось это не просто вечность, а сразу несколько вечностей подряд. Миры возникали, успевали надоесть и исчезали, а вокруг по-прежнему была пустота. Небеса обрушились на землю, и больше он не помнил ничего. Совсем-совсем ничего.